Василий Иванович, а почему мы такие красные? А потому, Петька, что мы весь вечер танцуем. Вечеринка Ретро-ФМ. Придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем. звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Я каждый жест, каждый взгляд твой душе берегу. Твой голос в сердце мое звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Живой мегамикс танцевальной музыки 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка Retro FM. Like you. ones do just fine. Where the skies are blue. There where the air is free will be what we want to be. Now if we make a stand, we'll find our promised land. There are many ways in the sun or shade. We will find a place where there's so much space. Вечеринка Ретро FM. Я там, где неоновый вечер, мыс вечерний там, где одинокие встречи. Со мной фиолетовый вечер, развлечений каких не увидишь на свете. Я там, где никто не ответит на вопросы и не говорит о рассвете.

nonna. Io vorrei la cinghialina per gridare a tutti gli animali. Wow, wow, wow, wow. State attenti cari amici, che le bestie siamo noi, ma il vero mostro è tra gli umani e vuol distruggere ogni cosa. Nella giungla un grido si alzerà e la danza dei fiori inizierà. Wow, wow, wow, wow. You need a woman, you can fuck an artist ferocica. You need a donna, you can fuck an artist formica. Più feroce o bestia umanica, più feroce o bestia umanica. Less most worst, less most worst, less most. In tutto il mondo si sente un grande profumo e ogni fiore sprigiona come un addio, lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori che ormai più non vede, non vede. Nell'aria stanca un pomeriggio d'autunno, dal mio giardino il volo di una colomba traccia nel cielo in cerca della purezza, che muore, che muore, che muore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah! Для тех, кто любит танцы. Вечеринка Ретро-ФМ. Что-то на малюшку неплохой он парень. Наш самоскворецкий парень непростой. Полюбил он Катьку от таких сударынь. Обходить старайся дальней стороной. Катя вся такая, врет и не краснеет, любит притворяться, смотрит свысока. Кто Алешку знает, только сожалеет и переживает очень за дружка. Алешка, Алешка, ну погоди немножко, не поддавайся, Лешка, ласки колдовской. Алло, Алешка, Алешка, бедовая дорожка, поплатишься, Алешка, светлой головой. Алёшку видим пропадает, видим как страдает, ходит сам не свой. И друзей все больше он не замечает, радуется Катька, Катьке не впервой. Алёшки свадьба приглашает в гости первомайским днём. Неплохой он парень, добрый, беспокойный. Мы придём, конечно, выручать придём. Алёшка, Алёшка, ну погоди немножко, не поддавайся, Лёшка, ласки колдовской. Алё, Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка, поплатишься, Алёшка, светлой головой. Вечеринка Ретро-ФМ. You know my destination when I leave my face. Ретро-ФМ. Словно весь высота, глядишь ты на меня, замечая только лишь себя. Словно стюардесса, не махнешь рукой, мило улыбнешься и домой. Натали, Натали, но встаю здесь я каждый вечер. Натали, Натали, снова жду себе перепечи. Натали, Натали, не забыть твои показания. Натали, Натали, буду ждать я с тобой свидания. Сыграй-ка мне, Садко, танцы модные. Диско. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Пристрелить не поднялась рука. я зову тебя в старую страну, и твой конь под седлом чужака. Я зову тебя в старую страну, и твой конь под седлом чужака. Чагин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро FM. Меня не страй, но дальнюю даль. твоя шпая. Туда ни разу в день не был. Твоя шпая. Где радуга и синее небо. Твоя шпая. Где солнце остается над рою. Sometimes you happen to fall in love with a perfect guy, and he seems to be so shy. But when you think you got a plan, that guy turns out to be a macho man. Macho man. Macho man, they all dropped down late that night. The macho DJ's been boogie with tight. It was Stop, Rudy in a caravan, and Rocky Billy Buddy with a macho man. Macho man. Одной благоволит разного рода фантазиям и мечтам, в них можно витать бесконечно долго, в принципе, возвращаться только к наступлению будней. Вот одна из таких вечных девичьих фантазий в стиле диско доносится до нас из 80-х на вечеринке Ретро FM. Ну что сказать, то ли еще будет. Такое бывает только раз в 10 лет. Юбилей международного фестиваля «Легенды Ретро». 13 декабря в Олимпийском настоящий народный праздник для всей страны с участием главных звезд 70-х, 80-х и 90-х. Чингисхан, Юрий Шатунов, Сандра, Валерий Леонтьев, Секрет Сервис, Олег Газманов, Пупо, Мираж, Джой и другие легенды трех десятилетий. Друзья, мы вместе уже 10 лет. Давайте это отметим. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. Юбилейное. Супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре. В кассах Олимпийского и на сайте концерт.ру. survive and stop the rain. You are my angel in the night. You have been all the tears I've cried. I have lost, but I can win again. I am fighting for you. Break the rules and find a way back again. Tonight, I don't want to share your loving will. Oh, it feels like heaven. Lonely night, it turns to hell. Say, buddy, I need you all that I can buy. Don't forget me, cause I love you still. Time to time, it's not easy. I can fight your love. In your eyes, I see the tear. Чем могу развеселить тебя, Емеля? Танцами по вечерам. И чтоб каждый день. Вечеринка Ретро-ФМ. Изменила вам удача, если вы несчастливы в любви. Помните, могло ли быть иначе, все ошибки помните свои. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни. Ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Люди перед вами все дороги, по одной из них идти другие. Будьте к своему желанию строги, идите именно по ней. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни. Пусть ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Счастливы чужому счастью рады, это он с любой зачтется смерть. И любовь придет вам как награда, что вы вечным пламенем гореть. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни. Пусть ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Пусть ваши чувства будут сильными, тела красивыми, сердца достойными любви. Все на танцы. Вечеринка Ретро-ФМ. Lady, you're my music. You're my favorite song. Little lady, like to play through the night on and on. And Retro FM. Ох, и немало ж, однако, поломали голову фанаты группы «Битлз» в советские времена в поисках уловить смысл слов «облади», «облада». А все оказалось намного проще. Это просто ничего не значащая фраза, которую Пол Маккартни однажды услышал от приятеля из Нигерии. Я диджей Чайкин, добро пожаловать на вечеринку «Ретро FM». Танцы с вами до полуночи. Часа. Принимайте предложение на Retro FM продолжить слушать или даже танцевать вечером выходного. Это он. Танцевальный марафон. Вечеринка ретро-ФМ. Танцуй, страна. Замерзли лилии в пруду. Безлюдный наш поселок дачный. Я поздней осенью приду. Туда, где годы детства плыли, где я любил соседку Лилю. А я пруду для лилии, лилии, лилии. Сорвал три белых лилии, три лилии сорвал. А я в окошко лилии, лилии, лилии. Бросал под вечер лилии, три лилии бросал. Лечит раны, приходит новая любовь. Но вспоминаю, как ни странно, я ту девчонку вновь и вновь. Как будто вырастают крылья, когда я слышу имя Лиля. А я пруду для лилии, лилии, лилии. Сорвал три белых лилии, три лилии сорвал. А я в окошко лилии, лилии, лилии. Бросал под вечер лилии, три лилии бросал. Танцевальная энергия 70-х, 80-х и 90-х. Ежедневно с 9 до полуночи. Вечеринка ретро-ФМ. It's for the sad man. Can you imagine when this race is gone? Turn off all the faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music played by the sad man. мастер живого микса диджей Чайкер. Вечеринка Ретро-ФМ. И рушит нас вся жизнь вокруг любви. танцевальное безумие в масштабах страны. Вечеринка Ретро-ФМ. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Midnight, tell me a fairy tale, that love is not любую сказку охотно верится именно в финале недели, когда ничего не мешает простому и отчасти даже наивному восприятию всего того, что окружает, того, что нас забавляет, развлекает и радует. Это трио «Арабески» на вечеринке «Ретро-ФМ». Я диджей Чайкин. Друзья, приглашаю вас провести остаток выходного с лучшей танцевальной музыкой 70-х, 80-х и 90-х, то есть на вечеринке «Ретро-ФМ». Часа без перерыва. Вечеринка ретро-ФМ. Танцуй, страна. Я ушла от разных споров, от советов и упоров, и все сложные проблемы. Считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно: ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась, будто Золушка в кино. Алло, алло, Алёна, звенят мне тихо листик лёна, и словно это и не это, я им твержу в ответ. Алло, алло, района. Кричу я в трубку телефона, но лишь три слова слышу снова, снова. Алены дома нет. Была ты раньше неприметной, за шкаф я прятал твой пенал. На переменах непременно, признаться непременно, тебя нарочно задевал. Не мог я прежде и представить, что задерешь ты кверху нос. Не мог никто меня заставить, никто не мог заставить, чтоб я портфель девчонки нес. Ален, Ален, Алена, звенят не тихо листья клёна. И словно это имя это, я им движу в ответ. Ален, Ален, Алена, кричу я в трубку телефона, но лишь три слова слышу снова, снова. Алены дома нет. No rain, no water, no food. We are prisoners in the melting pot of hell. Retro FM. Oh God, help us. Абонент временно недоступен. Абонент танцует. Попробуйте перезвонить. После полуночи. Вечеринка ретро-фм. Танцуй, страна. День сменяет ночь, так длится много лет. На вопрос простой. ошибиться, упасть или летать. Миллионы лет сегодня ждут от нас ответ. Наступает ночь, зовет и манит чувства новые, да я. Только лишь поверь, что ночь сильнее дня. Наступает ночь, обещает все исполнить для меня. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Холодная стена. День бросает нас на сотни равнодушных глаз. Ночь нам крылья даст, чтоб мы могли летать. Ночь позволит мне с тобою ближе стать. Ночь укажет нам пути, что уведут к мечтам. Наступает ночь, зовет и мать. Чувства новые, да я. Только лишь поверь, что ночь сильнее дня. Наступает ночь и обещает все исполнить для меня. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Джей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка «Ретро-ФМ». Of our imagination, you won't erase my heart. Многое из того, что казалось некогда только фантастикой, уже существует. В основном это касается техники и технологий, а чувства все так же крайне важны и бесценны, как поется сейчас на вечеринке Retro FM. Друзья, приятного вам выходного. Оставайтесь поблизости. Друзья, есть отличный повод встретиться снова. Фестиваль «Легенды Ретро-ФМ» празднует 10 лет. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды 70-х, 80-х и 90-х. Только суперзвезды и суперхиты. Мы вместе уже в 10-й раз. 13 декабря. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. 10 лет. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре по телефону 495-644-2222 и в кассах Олимпийского. 12+. Like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, you drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, like an Egyptian, all the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. Сидел Илья Муромец на печи. Зато как потом танцевал каждый день с 9 до полуночи. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом. Сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово недельку до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарово, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарово на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду. Вечеринка ретро-ФМ. Je suis rentré à 5 heures du matin. Je suis très fatigué. I came back at 5 o'clock. Let me listen to the radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I got down dancing all the night. I just wanna try to feel alright. And I would hear loving, babe. It's too late. You're gonna wait. Твоих тону. Почему все шутишь ты со мной? бежала на вокзал. Зачем примчалась на вокзал? Обманщица шепнула, буду я писать. А писем зря я жду опять и почту в том дыню опять. Обманщица ненадежная, ты как лед весной. Видишь, я в глазах твоих тону. Почему все шутишь ты со мной? Почему люблю тебя одну? Ненадежная, ты как лед весной. Видишь, я в глазах твоих тону. Почему все шутишь ты со мной? Почему люблю тебя одну? Ноги выше, руки шире. Все танцуют. 3-4. Вечеринка. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turned every head. How will they watch them all fall down? How will they domino dancing? How will they watch them all fall down? How will they domino dancing? Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. How will they watch them all fall down? How will they domino dancing? How will they watch them all fall down? When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Эффекте падающих костяшек домино. Этот шлягер из 80-х от дуэта Pet Shop Boys. Подобного рода развлечения, как ранее, так и в сию пору, требует немалой выдержки и усидчивости. Вторая вряд ли пригодится на вечеринке Retro FM. Я диджей Чайкин. Друзья, наслаждаемся музыкой. Все, что сбыться могло. зажгло, веток не обломало, день промыт, как стекло. Только этого мало. Только, только, только, только этого мало. Только, только, только. Этого мало. Три часа, еще не поздно поддержать танцы на Ретро FM своим собственным участием. Вот и вечер. Рано спать. Продолжаем. Вечеринка Ретро FM. Танцевальная музыка 70-х, 80-х и 90-х. Ежедневно с 9 до полуночи. Вечеринка Ретро FM. Нет, я не буду говорить, что я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя.

morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Luca, Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, Luca, non si saprà mai. Luca, Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Luca, Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, Luca, non si saprà mai. Eri un ragazzo dai capelli d'oro e ti volevo un bene da morire. Io ti pensavo tutto il giorno intero, senza tradirti neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra ti vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, e da quel giorno non ti ho visto proprio più. Luca, Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo? Luca, Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, Luca, non lo saprò mai. Retro FM. Парень клёвый, сорвиголова. Но однажды он влюбился в Ксюшу и сказал он девчонке тогда, он девчонке тогда: Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Ксюш, Ксюш, Ксюша, никого не слушай и ни с кем сегодня не гуляй. Yeah. Сделайте погромче. Вечеринка Ретро-ФМ. Человека есть такое местечко, где всегда уютно и тепло, где приятнее всего отдыхается от суеты окружающего мира. Вот, собственно, и песня подтверждает это. Я диджей Чайкин. Приятного вам вечера, друзья, под лучшую танцевальную музыку 70-х, 80-х и 90-х, что звучит здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Nobody else than you. Человечков? Да, Ватсон. И теперь я один из них. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Лучше я часа. Вечеринка Ретро-ФМ. You can turn me on. it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, well, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Василий Иванович, а почему мы такие красные? А потому, Петька, что мы весь вечер танцуем. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Я так бы хотел сегодня побыть с тобой, дорогая. Встречи, дела, и вновь суета кружат меня. Сейчас я живу себя самого, порой обгоняя. Примите мне птиц, минуты летят короткого дня. Бег по кругу друзей, подруг, бег по кругу страстей, разлук. Не приносит счастья нам, ты пойми. Самому порой непонятно. Сижу у окна, устало гляжу в осеннюю тьму. Упустишь любовь, которой ты так спешил безоглядно. И все, что успел, окажется вдруг тебе ни к чему. Бег по кругу друзей, подруг, ней разлук. Не приносит счастья нам, ты пойми. Верю я, когда-нибудь нам удастся разомкнуть этот круг, этот круг. Бег по кругу. Хочется танцев. Включай радио, делай громче и танцуй. Вечеринка Ретро-ФМ. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we got have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your checks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move the refrigerator. Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка «Ретро-ФМ». Вновь я одна, моя ли в том вина? Выслушай меня, тебе я не солгу. Даль холодна, покой и тишина. Только без тебя я больше не могу. Ох, ты солнце село за далекие моря. Ах, как сердце пело, но поссорились мы зря. В том-то все и дело, откровенно говоря. И ночью вновь печально я. Ох, ты солнце село за далекие моря. Пело сердце, пело, но поссорились мы зря. Я гляжу не смело, но пока горит заря, я снова буду за тебя. Так приходи на краешек зари, где живет со мной одна печаль моя. Дверь отвори и слов не говори, просто посмотри, и я опять твоя. Ох, ты солнце село за далекие моря. Ах, как сердце пело, но поссорились мы зря. В том-то все и дело, откровенно говоря. И ночью вновь печально я. Ох, ты солнце село за далекие моря. Пело сердце пело, но поссорились мы зря. Я грезу не смело, но пока горит заря, я снова буду за тебя. Ох, ты солнце село за далекие моря. Ах, как сердце пело, но поссорились мы зря. Том-то все и дело, откровенно говоря. И ночью вновь печально я. Ох, ты солнце село за далекие моря. Пело сердце пело, но поссорились мы зря. Я гляжу не смело, но пока горит заря. Я снова буду за тебя. Но поссорились мы зря. Там все и дело, откровенно говоря. И ночью вновь печально я. Волк и солнце село за далекие моря. Пело сердце пело, но поссорились мы зря. Я гляжу не смело, но пока горит заря. Я снова Ретро-ФМ. задаться вопросом, чем занять сегодняшний вечер, уже дело малоперспективное. А вот уже с утра будет о чем актуальном услышать в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Там и только там ваши любимые ведущие Минаев, Ветрова и Дима обрадуют конкурсами и розыгрышами, самыми свежими новостями и, конечно, лучшей музыкой. Так что не проспите, по будням с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Такое бывает только раз в 10 лет. Юбилей международного фестиваля «Легенды Ретро». 13 декабря в Олимпийском настоящий народный праздник для всей страны. С участием главных звезд 70-х, 80-х и 90-х. Чингисхан, Сандра, Юрий Шатунов, Пупо, Валерий Леонтьев, Secret Service, Олег Газманов, Мираж, Джой и другие легенды трех десятилетий. Друзья, мы вместе уже 10 лет. Давайте это отметим. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре в кассах Олимпийского и на сайте концерт.ру. считает чудаком. Пришел опять сюда, стоять всю ночь, не спать, не ждать. Под покровом темноты смотрю наверх, туда, где ты. Выше нет на свете высоты. Дворы пусты, свели мосты, или а ты со мной, а ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Дом окутан тишиной, и только дождь над головой спросит, не пора ли мне домой. Мне плевать на дождь и тьму, но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему. Дворы пусты, сбили мосты, или а ты со мной, а ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. На часах четвертый час, фонарь луны давно погас. С якоря сниматься в самый раз. Снова мне не хватит дня, но скоро город весь в огнях. И эта полночь вновь спасет меня. Приду опять сюда, стоять всю ночь, не спать, молчать и ждать. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Моя любовь на пятом этаже. Моя любовь на пятом этаже. Вечеринка Retro FM. Liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Что нам надо? Танцы, группада. Вечеринка Retro FM. Ретро-ФМ. Осталось 5 минут, мне пора уже идти. Курят и молчат мои друзья. Знаю, что поймут то, что ты должна прийти. Непременно проводить меня. Ведь я еду далеко, мне там будет нелегко. Как тебе, голодной птице, собирать жизнь по крупицам. Еду, не боюсь, что обратно не вернусь. Мне обнять себя покрепче, хоть на миг, но стало легче. Только 5 минут, осталось 5 минут. На перроне, у вагона, только 5 минут. Может, это сон и в слезах твои глаза. Я еду далеко, мне там будет нелегко. Как тебе, голодной птице, собирать жизнь по крупицам. Еду, не боюсь, что обратно не вернусь. Обними меня покрепче, хоть на миг, но станет легче. Только 5 минут до наступления нового дня и даже более того, новой недели песня про 5 минут самая актуальная. Еще и от того, что она завершает вечеринку Ретро-ФМ в эти выходные. Я диджей Чайкин, друзья, успешных вам будней. Ну, а накануне выходных мы встретимся снова на вечеринке Ретро-ФМ. Удачи и до встречи. Услышимся. Пока. Встречи, да!